Глава 16. За две недели до этого, в тихий вечер пятницы, Амелии Левин удалось выскользнуть из здания на Воксхолл-Кросс сразу после 5. Преодолев все пятничные пробки, она добралась до своего дома в Чок-Биссет. Она только что получила назначение на пост главы секретной разведывательной службы и прекрасно понимала, что в следующий раз сможет провести уикенд в Уилтшире еще очень скоро, вполне вероятно, не раньше, чем через много месяцев. Ответственность, которую налагала на нее новая должность, была огромной. Она предполагала, что Амелии придется жить в Лондоне почти постоянно. Это означало, что надо будет переносить гнездо в дом Жиля в Челси и жить под аккомпанемент дорожных работ с неизменным полицейским у входа. Такова цена успеха. Дом, который она унаследовала от брата в середине 90-х, располагался в узком переулке в маленькой деревушке в 8 милях к юго-западу от Солсбери. К тому времени, как Амелия остановилась у ворот, уже стемнело. Она немного посидела в машине, дослушивая фортепианную сонату по радио 3. Когда музыка закончилась, Амелия выключила телефон. В деревне все равно не было сигнала. Взяла с пассажирского сиденья кожаную дорожную сумку и закрыла машину. Какой покой! В полной темноте Амелия постояла у крыльца, прислушиваясь к ночным звукам. Где-то в противоположной стороне долины, через поле, блеяли новорожденные ягнята. Журчал ручей, весной он сильно разливался. Местами ручей был таким глубоким, что Амелия в нем даже плавала. Едва шевеля руками и ногами, она давала себя нести ледяному потоку, который бежал от поля к полю. В этой уединенной части деревни, кроме дома Амелии, было еще два дома. Сейчас огни горели только во втором. Первый принадлежал дважды разведенной женщине, литературному агенту. Как и Амелия, она разрывалась между Лондоном и Уилтширем и приезжала так часто, как только могла. Иногда они приглашали друг друга на бокал вина или виски, хотя Амелия никогда не откровенничала насчет своего рода деятельности – и говорила, что она состоит на государственной службе. Во втором доме, скрытом за холмом, жили Чарльз и Сьюзен Гамильтон, пожилая пара, чьи семьи обосновались в долине 4 поколения назад. За все 17 лет, что Амелия приезжала в Чок-Биссет, она едва ли обменялась с ними двумя словами. После тепла автомобиля стоять снаружи было холодновато. Амелия вытащила из кармана пальто ключи, вошла в дом и отключила сигнализацию. Ее уикенды всегда подчинялись строгому расписанию. Обычно она включала новости на 4-м канале, смешивала себе большой джин-тоник с тоненьким ломтиком огурца и готовила какой-нибудь простой ужин. Потом набирала ванну и щедро наливала туда масло из одной из 3 дюжин бутылочек, выстроившихся на полочке в ванной. Все пены и масла были подарками на день рождения и Рождество от коллег-мужчин из Ми-6. Джентльменам было принято дарить алкоголь и книги, а дамам вечно доставались дорогие средства для ванны. Льда в морозильнике было много. В вазе на кухонном столе лежали лимоны. Амелия приготовила джин, нарезала огурец и подняла безмолвный тост за отсутствие мужа. Жиль на все выходные отправился в Шотландию, чтобы исследовать еще одну полуувядшую ветвь своего невероятно пространного и невероятно скучного генеалогического древа. Теперь одиночество стало для Амелии редким удовольствием, и она старалась насладиться им по полной. Лондон казался бесконечной каруселью из деловых встреч, обедов, коктейлей. Это называлось «налаживать связь». За целый день она не оставалась одна больше, чем на 10 минут. По большому счету, Амелии нравился ее образ жизни, близость к власти, влияние, которое она имела, но в последние месяцы ей на голову свалилось огромное количество бюрократических проблем, и это ее просто убивало. Она пришла в Ми-6 шпионить, а не обсуждать вопрос о том, стоит ли урезать бюджет на бутерброды-канапе. Амелия разожгла камин, поднялась наверх и пустила воду в ванной. потом достала из морозильника коробочку с домашним песто и поставила ее в микроволновку, чтобы разморозить. Рядом с плитой лежали письма и газеты. Прислушиваясь одним ухом к новостям, она бегло их просмотрела. Среди открыток и счетов попались два номера местного журнала и три приглашения на коктейль. И Амелия тут же решила, что они пригодятся для растопки. К 8 часам она уже переоделась в халат, проверила электронную почту, налила себе второй джин-тоник и нашла в буфете пачку спагетти. Именно в этот момент и зазвонил телефон.